you receive. Бей меня, бей, если хочешь убить. Вольно можешь разорвать меня на части. Я-то знаю, что такое счастье, и мне уже почти не больно. Вольно. Ждал и молчал, я-то думал, ты спишь. Ты открыла глаза, почему ты молчишь? Не плачь, мой палач, лишь меня позови. Бей меня, бей, если хочешь любви. Вольно, самое крутое впереди. До него осталось полпути, и мне уже почти не больно. Разорвать меня на части. Я-то знаю, что такое счастье, и мне уже почти не больно. Вольно. Почти не больно. Вольно, вольно. Можешь разорвать меня на части. Я-то знаю, что такое счастье, и мне уже почти